реклама, раскрутка, сплетни, все это пиар так-то. Пусть хоть что говорят, хоть самое плохое, лишь бы говорили. Сейчас же такой принцип. Чем больше вокруг вас скандалов, тем вы более популярный человек становитесь. И люди этого не понимают. Они кто далеки от этих как-то механизмов рекламы, они не понимают и думают, ой, бедный, как же он допустил, что про него столько бедная Ксения, ее там и лошади обзывают, и то, и все, и то она голая, то там голая пять, голая два, голая три, голая то, ой. А вы даже не понимаете, на самом деле ее популярность только растет от каждого скандала, она только больше бабок еще получает и получает, ее все больше и больше гребут, все больше и больше на ней газеты зарабатывают, естественно, ей платят, потому что все хотят обсуждать Ксению Собчак, Диму Билана, того, сего. А вас нет. Вот вас хоть чё скажи вот про вас. Хоть где напиши, даже никто читать не станет. Газеты будут попу вытирать ей все. Если бумага мягкая, то не из-за того, что там про вас написано, а бумага очень хорошая. Не мажет. Ну серьезно? Ой, мы такое слышали про Лакшми Нарайну, а про себя что-нибудь слышали? Нет, про себя ничего. Видите, как? Что про вас ничего говорить не будут. Хотят пустить слух о том, кто популярен, кто известен. Это сразу, о, ну-ка поинтересуемся, что он там, что, ну-ка, что. Запрещены его лекции, ну-ка дайте мне 10 штук. Понимаете, да, все же наоборот. И когда люди, изучающие психологию, стали это понимать, они все это в бизнес запустили. Что наоборот, негативная информация распространяется. То есть, если вы хотите сделать человека популярным, дайте любой скандал. Его будет весь мир знать. Как Герострата, я вам сколько раз рассказывал. Герострат взял и разрушил храм Артемиды. Стал известен вот века, вот я сейчас о нем говорю, везде пишут, во всех учебниках. Кто не знает Гитлера? Херани кашипу, всякой херней занимался. Херани. Херанины. Все знают, все говорят. Скандальная история с Херани кашипу. Скандальная история с Херанякшей. Скандальная история с Биллом Мангалом Тхакуром. Скандальная история с Джамилой. Скандальная история с Джагаем и Матхаем. Все скандалы. Есть мир, знаю. А вы наскандалите, а вас скажут, да что, напинайте ему под зад. Даже и фамилию спрашивать не могу. Ну а если там Шура где-то наскандалил, о, все газеты, Шура натерил там где-то на столе. И все, о, дай прочитать, ты читала, Шура натерил. Да, все, серьезно, а смог, дай-ка почитать. Да иди сама купи, раз, дожди 10 штук. Вы знаете, Шура насрал, насрал Шура, насрал Шура, Шура насрал. Товарищи, Шура насрал. Я вот как-то с друзей своего сына прямо вот наехал на а там Борька Моисеев что-то там, ну какой-то фильм не про Борю Моисеева. Ну и Боря там, естественно, там. Ну, и они сидят такие, ну чему? Ой, блин, там, голубец, ну, Сидор, ну и так далее, там все, гнойный там, такой. А я говорю, а вы кто? Вы-то кто такие? Вы думаете, что вы лучше его? Боря вот за этот фильм заплатит вот такие бабки. За то, что его портрет где-то печатают, какой-то журнал ему ежедневно платит 1 000 000 рублей. Ежедневно, просто за то, что используют на обложке его фотографии. Ежедневно платит 1 000 000 рублей. Я говорю, вот этот человек, да, чтобы стать таким популярным, он же танцовщик был там, то есть, я говорю, он день и ночь пахал. Он сейчас раз, и вот он на скандалах по поводу себя бабки зарабатывает. А вы кто такие? Я говорю, вот вы сидите и его осуждаете. А вы вот не пидоры, кто вам за это платит? Вот он пусть даже, он там пидор, да? Ему за то, что вообще это обсуждают, его на телевидении, туда-сюда, ему платят бабки за то, что написать. Моисей пидор. А вот про вас-то, что пидор, что не пидор, вообще никто платить даже не станет. Вы чем гордитесь здесь сидите? Вы никто. И вы сидите, критикуете там этого Майкла Джексона, что у него нос отваливается, вот он такой там, это педофил, этот пидорас, этот тот, этот тот. Я говорю, а вы кто? Вы-то кто? Вот вы не педофилы, у вас нос не отваливается ни хрена, и вы никто. Вы вообще никто, вы даже не порядочные люди, потому что сидите и критикуете всех. Вы, тяжелее, извиняюсь за выражение, хрена ничего поднять не можете. Сидите. Я вот на полном серьезе, и так же вот на вас. Вы сидите вот иногда, вот я вас многие годы знаю. И что это вас? Не родить, не убить, ничего. Не наговнить, не ничего-то хорошее сделать, но ничего. какая-то серая масса. И критиковать там, этот такой, а вы слышали, и все, критиковать этих популярных людей, которые... Вы как думаете, Майкл Джексон дико трудился, чтобы стать Майклом Джексоном? А? Майк Тайсон дико трудился, Брюс Ли дико трудился, там кого-то Аямок дико трудился, а? Пугачиха там, или Киркоров, или... Вы что думаете, они вот так просто вылезли, что ли? День и ночь они над собой работали. День и ночь. Что даже их недостатки высоко оплачивают. Представляете, да? И вместо того, чтобы научиться чему-то положительному, такой трудоспособности, такому вот этому как-то целенаправленности, пусть не как с Бхагавата там Прабхупада описывает, стих, когда есть комментарий, стих есть такой, что человек, который преследует высокую цель, пусть даже неправильную, и без остатка себя отдает, достоин уважения. Вот почему Нарада Муни иногда демонов прославляет. У них неправильные, может, мотивации, это все, но они очень сильные, решительные личности. И они ради своей достижения цели готовы пожертвовать очень многим. И он с уважением к ним относится. И в шастрах говорится, что даже вы видите сам дух человека, и вы должны уважать, что этот человек демонстрирует, что есть невозможное становится возможным. Ни рожи, ни кожи, а вот... А тут вроде и красивый, и все. И кто ты стал? Вот ты лучше. И кто ты? А? Вот вы понимаете, о чем я говорю? Я вот так же им говорю, а и кто ты? Кто ты есть? Вот ты завтра сдохнешь, много ли людей, так сказать, будут это обсуждать? Кроме твоей мамы. И пару, так сказать, друзей собутыльников, которые придут тебе, так сказать, поднажраться и тому, ой, ну надо же, его замочили, а. Кто вы такие? И они такие раз загрузились, и потом, когда выходят, говорят, да, мы тебя понимаем. Мне моему сыну говорит, мы тебя понимаем, батя у тебя. Ой. Я говорю, давайте. Шевелите батонами. Потом они, говорит, обдумали. Я потом спрашиваю, ну и что? Не, говорит, они глухо загрузились. Мне потом говорится. Я говорю, что? Он говорит, месяц со мной не разговаривали, потом пришли, говорит, батя твой прав. В натуре мы быки, говорит. Я говорю, ну вот видишь, понадобилось им больше месяца, чтобы это переварить, что вообще произошло, почему я на них не уехал. Пока они переваривали, они пришли к выводу, в натуре, говорит, мы быки. Поэтому хрюкать там, критиковать каких-то, чтобы там кто-то с кем-то спит и все остальное. А кто ты? Что ты добился? Что ты сделал в своей жизни, для себя даже? Чего ты добился? Как в свое время, так сказать, машина времени пела. Ты что-то там любишь Битлов и цветы. Но все эти песни придумал не ты, кого ты хотел удивить. Постой, оглянись назад. Что там? Постой, оглянись. Что там, как слово-то выскочило? А? Что-то все говорят, вообще, скажите нам громко. Скажи мне, чему ты рад, постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вянет листопад, как волны кружат, там, где раньше был цветущий сад. А критиковать, а кто мы стали? Кто вы такой? Чтоб кого-то там критиковать. Кто уже кем-то стал. А, Маяковский, да, хрен с горы. Но его весь мир знает. И кого-то люди вдохновляются, слушаются, и то, и все, страдают. Кто уж так играет? Ну он-то играет, а ты только критикуешь. Кто уж там боксирует так? Ну это вот, да, Кличко, вот такие. Да, Брюс Ли, что там, были вот он, Джеки Чан лучше. А вы кто? Всегда надо спросить, а я кто? А я чего достиг в жизни? А я чего добился? Вот Индрануджа не такой, неправильно переводит. А я-то что, язык лучше его знаю, что ли? Или хотя бы как он знаю? И вы сразу начнете себя осаживать во всем. Это значит реализация приходит. А я-то кто такой? А я-то много ли сделал для Кришны? А я-то много ли? Вот мы там, Бхагаван, Киртанананда, там Хамсадута, туда-сюда. А мы сумели ли столько же сделать для ИСККОН, сколько они? И вы сразу, или махараджу какому-нибудь сказать: а вы-то сделали столько, сколько они? Вот вы не падшие, а вы столько сделали? Где гарантия, что они как Аджамила не вернутся назад к Богу? Что они столько сделали, и Кришна их защитит 100%. Кришна говорит Бхагавад-гите: тот, кто сходит с этого пути, ничего не теряет. А то, что он приобрел, не сравнится, неописуемое благо даст, которое выше материального процветания, выше райского освобождения и не сравнится вообще с мукти. Даже незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо. Вы что, вступаете в противоречие с Бхагавад-гитой? Что люди столько сделали, столько людей привели в Искон, столько храмов понастроили, столько книг нараспространяли и сошли с пути. И вы думаете, Кришна о них не позаботится? Продолжать на них плеваться там и всякое разное обсирать? Даже не представляете, сколько люди делали. И сгорели. Они великие преданные. Как Махарадж Бхарат, он стал оленем. Он вообще никем, не пьяницей стал никем, а оленем. И то мы его прославляем. Он вообще в оленя влюбился. Вы вон в теток влюбляетесь, в оленя. Зоофилия. А Бхагава там о нем пишет. Что с какого уровня он свалился, и с какого вы не поднялись. Поэтому сидеть там: ой, вон там такое-такое. А вы столько проповедовали, вы столько делали, вы столько книг набахали, вы столько народу вытянули из дерьма. Задумайтесь. Чтобы сидеть, так сказать, хрюкать там в чей-то адрес махараджи падших или преданных великих в прошлом, которые столько много делали. А как раз сейчас порой сидят те, кто ничего не делал, но все время приходили, ели, так сказать, ну, иногда в спектаклях играли, и все. Нигде не упирались особо ничего. И они еще остаются. А эти посгорали многие, которые очень много делают. Поэтому дай Бог и тем, и другим быть защищенными Кришной. Это с годами начинает пониматься это все. Приходит, я говорю, реализация приходит. Чего критиковать-то? Кого критиковать? На себя обратить надо внимание. Кто ты? Вот раньше я другим говорил: ах ты, кто такой? А теперь каждый раз, когда что-то не так, я о себе говорю теперь: а кто ты такой-то сам? И я сразу тык-тык-тык-тык и сматываю удочки.